Глава вторая. Темные думы. С того дня навязчивая мысль о побеге не покидала головку Кати. Она понимала, что вернуться в родное имение не может, ибо ужасные воспоминания о той страшной ночи до сих пор мучили ее, и вновь видеть разоренное имение было выше ее сил. Девушка решила направиться в Петербург к тетке, которая очень любила ее. В эти дни Иван вел себя с девушкой, как и прежде, ласково и нежно. Но иногда Катя замечала его жесткий, цепкий взгляд, и понимала, что он следит за ней и по своей воле не отпустит ее от себя. Всю следующую неделю Катюша тренировала слабые ноги и уже к концу апреля почувствовала в себе нужные силы. Приняв окончательное решение о побеге, Катя делала все, чтобы усыпить бдительность молодого человека. Она не спорила с ним, соглашалась во всем и была до крайности ласкова с ним. Однако за его спиной в своей душе она продумывала план побега. Катюша понимала, что должна всеми правдами и неправдами узнать путь выхода из болот. Оттого она постоянно выводила молодого человека на откровенные разговоры, в основном после любовных соитий, когда он был более всего расположен к неге и в прекрасном настроении. Словно лиса, девушка тайком следила за ним, когда Иван уходил в лес, и даже следовала за ним на некотором расстоянии до полуверсты, а затем возвращалась обратно. И вскоре ей удалось запомнить путь, которым следовал постоянно Иван. А также удалось узнать, что ближайший небольшой городок, Царское село, находится в 26 верстах от избушки на запад. Еще после нескольких разговоров Катюша сообразила, что деревня Войтовка находится в противоположной стороне от Царского и может служить ориентиром, в какую сторону держать путь. Достигнув сначала Царского села, девушка намеревалась добраться оттуда до Санкт-Петербурга. Уже через 2 недели после того, как ее ноги стали здоровы, Катюша вознамерилась наконец покинуть избушку. Накануне они с Иваном сильно повздорили. Это произошло после очередного заявления молодого человека о том, что Катя принадлежит ему, ибо он спас ее. Девушка была так возмущена его словами, что поклялась себе утром же покинуть это ненавистное место. Еще вечером Иван попытался настоять на близости. Но Катя так яростно сопротивлялась, даже не позволив себя поцеловать и пару раз даже укусила его, что он был вынужден оставить ее в покое на эту ночь. Катюша проснулась еще на рассвете с головной болью и плохим настроением. Лежа с закрытыми глазами, она делала вид, что спит. Рука Ивана, властно обвив ее стан, лежала неподвижно. Катя спиной ощущала тепло его тела. Он мирно спал, вплотную прижавшись к девушке, и лишь изредка она слышала его негромкий храп. Катюша напряженно размышляла о том, что собиралась делать сегодня, прокручивая в голове все последние события. Диалоги слились в взволнованном мозгу девушки в одно большое пятно. Она вспоминала фразы, произнесенные Иваном за последние 2 недели. Его неприятные и жутковатые слова о том, что в лесу обитают кровожадные звери, которые только и жаждут, чтобы напасть на беззащитную девушку. Катюша вспоминала также страсть, ласку молодого человека, его порывистые жгучие признания в моменты интимной близости. И все это бередило ее душу. Да, порывы молодого человека были приятны ей, но все же девушка не чувствовала в своем сердце любви к Ивану. Да, он был ей симпатичен, и даже порой ей самой хотелось его неистовых ласк. Но все эти обстоятельства не могли убедить ее остаться навсегда здесь, с ним в лесу. Она знала, что создана для другой жизни, и оттого она вполне осознанно и твердо приняла решение покинуть это место как можно скорее. В это утро Катюша терпеливо дождалась, пока Иван уйдет на охоту. Проводив через окно долгим взглядом его высокую широкоплечую фигуру, она начала собираться. Положив в сумму немного хлеба, сменную рубашку, нож, девушка также осторожно уложила в поклажу драгоценные четки матери. День был солнечный, но на улице было довольно прохладно. Ведь только сошел первый снег. Катюша надела синий сарафан, сапожки и теплый зипун. Уже через час после ухода Ивана она легко перекусила вчерашними пирогами с перепелкой и, перекинув через плечо свою небольшую сумму, присела на дорогу. Обведя взглядом убогую деревянную избу, Катюша брезгливо наморщила носик и уже через миг поспешила на улицу. Ее длинные косы тут же подхватил ветер. Тучи закрыли солнце, а лес зашумел густой хвойной листвой. В последний раз, взглянув на низкую деревянную избушку, в которой она провела последние месяцы заточения, Катя прямиком направилась по тропе, по которой обычно Иван следовал в деревню. Первое время Катюша шла не останавливаясь и все время оборачивалась, опасаясь, что Иван идет за нею. Но за спиной девушки простирался лишь безлюдный хвойный лес. Спустя 1/4 часа она вышла в сторону болот, и почти 1/2 часа следовала между низкими ольшаниками и березами, следуя по тому пути, который выучила, следя ранее за Иваном. Пройдя 1/2 часа между болот, девушка достигла сосновой чащи. Повернувшись в противоположную сторону, она последовала уже по незнакомым местам, зная, что теперь ей надо идти на запад. Теперь она ориентировалась по деревьям, подмечая, с какой стороны ветви меньше, и удостоверяясь, что идет в правильном направлении. Она шла долго, довольно проворно, несколько часов кряду, стараясь держаться верного направления. Солнце стояло в зените, когда Катюша вышла к небольшой речушке. Лед на ней уже сошел, и теперь свежие холодные воды беспрепятственно текли между высоких берегов. На пригорке, на небольшой полянке, она решила немного отдохнуть. Она присела на поваленное дерево, свою небольшую сумму положила рядом. Вытянув слабые ноги, отвыкшие за долгие месяцы от продолжительной ходьбы, Катя устало облокотилась о ствол дерева. По ее подсчетам, она прошла уже четвертую часть пути и уже к ночи должна была выйти к городку. Отдыхая, она смотрела на протекающую внизу пригорка реку и размышляла, где ее лучше перейти вброд. Чуть сбоку ей показалось мелко. Вдруг неподалеку за спиной Катюши протяжно завыл волк. Тут же, встрепенувшись, девушка испуганно обернулась назад. Удивительно, но за всю дорогу она не встретила ни одного хищника. Ей попался лишь заяц да пара проворных белок, которые, завидев девушку, тут же убегали вверх по сосне. Вой повторился, и неистовый страх вмиг овладел девушкой. Она тут же вскочила на ноги, решив немедленно идти дальше. Катюша проворно спустилась к реке. Здесь она, задрав повыше юбку почти до пояса, осторожно вошла в воду. Около четверти часа, стараясь не упасть, девушка пересекала бурные потоки, выбирая самые мелкие места. Зная, что вода еще ледяная и боясь намочить теплые чулки, Катюша осторожно ступала по выступающим плоским камням. Ей удалось удачно перебраться через речку, и, достигнув противоположного берега, она замочила лишь сапожки. Здесь девушка чуть остановилась, осматривая деревья и размышляя, куда идти дальше. За ее спиной на том берегу речушки вновь послышался протяжный вой лесного хищника, но гораздо звучнее. В следующий миг раздался выстрел. Катя затравленно обернулась к реке, и ее сердечко неистово забилось. Шальная мысль о том, кто это мог стрелять в этом глухом лесу, вызвала в ее душе панику. Девушка начала быстро проводить лихорадочным взором по пригорку на другом берегу, с которого спустилась всего четверть часа назад. Уже спустя пару минут на пригорке показался высокий силуэт человека. Округлив от испуга глаза, Катюша вмиг опознала в охотнике хорошо знакомую мужскую фигуру. Поняв, что это Иван, она с бешено бьющимся сердцем стремительно ринулась в самую чащу леса, пытаясь скрыться. Еще с утра Иван ушел в лес с неприятным предчувствием. Вчерашняя ссора с Катюшей и ее странный упорный утренний взгляд не дали молодому человеку спокойно отправиться на охоту. К его тревоге добавлялись мысли о том, что теперь Катюша может ходить и вполне может уйти из его жилища. Уже спустя час, изведясь от своих тревожных мыслей, молодой человек, ощущая тупую боль в сердце, повернул назад, предчувствуя неладное. Едва вернувшись домой, он обнаружил, что Катюша пропала. В панике он проворно выскочил из избы, озираясь по сторонам. Заметив на еще сырой земле отпечатки маленьких ступней девушки, он устремился по ее следу. Почти два часа Иван, не снижая темпа, бежал по лесу, пару раз теряя след Катюши, но все же, как умелый охотник, вновь находил путь, по которому следовала беглянка. На его благо земля была сырой и голой, и следы девушки были отчетливо заметны. Оттого уже спустя несколько часов молодой человек достиг высокого пригорка, за которым виднелась река. Именно здесь, прямо перед ним, неожиданно выскочил волк. Серый хищник оскалился и бросился прямо на него, но молодой человек, мгновенно среагировав, стянул с плеча ружье и выстрелил в упор в зверя. Волк упал замертво, а Иван, не останавливаясь, выскочил на открытую поляну. Именно отсюда он увидел ее. Катюша была на противоположном берегу, видимо, только что перебравшись через реку. В этот момент девушка обернулась, видимо, заслышав звук выстрела. Он отметил, что она заметила его, и уже через миг Катюша стремглав устремилась вперед, пытаясь скрыться в темных зарослях ольшаника. Отметив все это, Иван в бешенстве сжал скулы и, перекинув ружье за спину, стремительными большими прыжками полетел со склона вниз к реке. Не разбирая броду, который был немного правее от него, молодой человек уже спустя несколько мгновений по пояс окунулся в ледяную воду. Яростными движениями разгребая воду, он преодолел бурную реку за несколько минут и проворно выбрался на берег. Мокрый, дрожащий от обуявшего его гнева, он быстро сократил расстояние, которое отделяло его от убегающей девушки, и уже совсем близко увидел мелькающий между деревьями синий сарафан. Не снижая темпа, он преследовал девушку, видя, что она уже совсем близко. Когда Катя почувствовала его присутствие рядом, было уже поздно. Она только успела затравленно вскрикнуть, когда его сильные руки схватили ее. Она попыталась сопротивляться, когда Иван поднял ее над землей, схватив жесткой хваткой под грудью. Она начала яростно брыкаться ножками и пыталась ударить его кулачками, но молодой человек прижал ее к себе мертвой хваткой, не давая вырваться. Быстро притиснув девушку спиной к ближайшему дереву, Иван, испепеляя Катюшу ненормальным взором, прохрипел прямо в ее бледное лицо. «Ты это чего удумала, а?» «Я хотела погулять», — прошипела Катя полузадушенным голосом. «Да прям!» — выпалил он глухо, даже на секунду не поверив ей. Он старался схватить ручки девушки, ибо она пыталась расцарапать ему лицо коготками. В следующий миг Катюша в бешенстве со всего размаха дала ему пощечину и неистово дернулась от молодого человека. Ей удалось вырваться из его жестких рук и чуть отбежать от Ивана, но не успела она сделать и пары шагов, как запнулась о ветку и упала на грязную землю. Молодой человек тут же вновь схватил ее и, подняв с земли, притиснул к себе. Одной рукой, проворно вытянув из-за пазухи веревку, он начал умело затягивать запястье девушки жесткой бечевкой. «Ах ты, лиса! Ты что ж думала, не поймаю тебя, а?» — хрипел он ей в лицо. Ивана всего трясло от обуявшего его гнева. Коварство этой неблагодарной девчонки довело его до бешенства. «Пустите! Что вы творите?» — неистово стенала Катюша. Она дико билась в его неумолимых руках, пытаясь не дать молодому человеку связать свои запястья. «Вы совсем спятили?» Он связал ее запястья и тут же, легко подняв ее на руки, проворно закинул девушку к себе на плечо. Катюша оказалась лежащей головой вниз за его спиной, упираясь животом в его плечо. Проворно оправив свое ружье и переместив его вперед, Иван быстро направился со своей ношей обратно к реке. «Я все равно убегу! Слышите, Иван Алексеевич?» Процедила Катюша в гневе, ошалев от его поведения и пытаясь брыкаться. Но молодой человек обхватил ножки девушки, свисающие у его груди, сильной рукой, и сжал их со всей силы, чтобы она не могла пошевелиться. Быстро меряя шагами влажную землю, он сквозь зубы цедил. «Глупая девчонка, да лес полон хищников, и теперь стая волков уже шла по твоему следу. Если бы не я, они растерзали бы тебя». «Хватит меня запугивать!» — выпалила Катюша нервно, едва не плача, и не понимая, как он умудрился не просто распознать, в какую сторону она ушла, но и еще так быстро нагнать ее. Молодой человек замолчал и лишь упорно быстро шествовал в направлении реки. Когда они спустились к реке, Катюша, не выдержав напряжения и унизительной позы на его плече со связанными руками, не в силах даже пошевелиться от его железной хватки, процедила. «Ненавижу вас! Вы просто не имеете ни малейшего понятия о том, как завоевывать девиц! Вы словно дикарь! Думаете, что меня словно лисицу можно поймать и заставить делать что вам угодно? Вы примитивны и дерзки, и совершенно не знаете правил хорошего тона! Вы не имеете никакого права удерживать меня при себе! Я не ваша собственность!» «Вы закончили, Катерина Васильевна?» — спросил он холодно, уже пересекая вброд реку. «Нет, не закончила!» — выплела она в ответ. «Клянусь, что все равно убегу! Вы не удержите меня!» Он молчал довольно долго, словно обдумывая ее слова, и через некоторое время свинцовым голосом, не выражающим никаких эмоций, глухо вымолвил. «Что думаешь, напугала? Я тебя все равно поймаю. И тогда уж точно посажу на цепь». «Вы не посмеете сделать это!» — опешив, заметила Катюша. «Посмею», — глухим баритоном выдохнул он. «Раз ты такая глупая и не понимаешь, что со мной тебе лучше будет». После его жутких и ненормальных слов Катюша поджала губки, понимая, что убеждать в чем-либо этого упертого, невменяемого человека невозможно. Видимо, втемяшив в своей голове, что она должна жить с ним, Иван не хотел слушать ни доводов разума, ни ее желаний. В тот миг Катя не понимала, шутит он или говорит правду. Но отчего-то ей казалось, что Иван явно не шутил. По телу Катюши прошел ледяной озноб от осознания слов молодого человека. Неужели, чтобы удержать ее рядом с собой, он способен приковать ее цепью, словно собаку? Она поняла, что надо немедленно замять этот страшный разговор, а еще лучше вообще скрывать все свои намерения от этого одичавшего человека. Более она не проронила ни слова. Всю обратную дорогу до избушки, которую молодой человек преодолел быстро и без остановок, он упорно молчал, так же, как и Катюша. Каждый злился друг на друга. Она на его эгоизм, а он на ее холодность. Спустя полтора часа Иван занес девушку в свое жилище. К этому времени Катюша уже побелела от негодования. Ведь теперешняя дорога до избушки показала, что Иван вполне легко донес ее на своем плече так далеко и даже ни на минуту не остановился, чтобы отдохнуть. А ведь шел он с гораздо большей скоростью, чем она сама по лесу. И шел довольно проворно и легко. Едва молодой человек опустил ее на скамью, она в негодовании процедила. «Вы что же, лгали, что не можете донести меня до деревни, хотя это не составило бы вам особого труда?» Она отчетливо видела, что лишь небольшая испарина выступила на его лбу после этого длительного перехода с ней на плече. Даже дыхание его было ровным. «Думайте, что хотите, Катерина Васильевна!» — буркнул Иван в ответ, стягивая свой тулуп. «Вот я и думаю, что вы специально сделали так, чтобы я осталась зимовать у вас». Иван проигнорировал ее выпад и лишь как-то странно посмотрев на нее, произнес: «Вы вся в грязи, Катерина Васильевна. Я затоплю баню». Он стремительно вышел из избушки, и уже через миг Катюша услышала, как он закрывает дверь на ключ, который чуть ранее достал с печи. Только когда он вышел, Катя начала наконец думать связно. Девушка начала напряженно размышлять, что она сделала не так и отчего он так быстро нагнал ее. Катя пришла к следующим выводам. Во-первых, ее следы были очень хорошо видны. А во-вторых, видимо, Иван был действительно отменным охотником и мог искусно выслеживать добычу. Катюша вдыхала запах запаренного свежего веника, чувствуя ритмичные похлопывания мокрой листвы по своей обнаженной разгоряченной спине. Девушка все еще была раздражена. Почти час она сидела, запертая в избушке, пока Иван возился с баней. Факт того, что он связал ее руки и притащил обратно в свою избушку, а затем запер, словно какую-то скотину, вызывал в Кате такой протест, что когда молодой человек воротился в избу, она зло смерила его взором и прошипела сквозь зубы: «Вы просто дикарь! Ясно вам? А вы глупая, неблагодарная девчонка. Сколько я сделал для вас? Да не окажись я в том березняке по осени, вас бы убили. И где ваша благодарность? Думаете только о себе». В ответ Катя испепелила его злым взглядом и отвернулась. Он молча, неучтиво схватил ее за локоть и потащил на улицу. Когда они вошли в маленькую баньку, Катюша с негодованием оттолкнула его руку и начала нервно сбрасывать с себя одежду. И теперь Иван стоял рядом, обнаженный, заполняя своими широкими плечами и мощной фигурой почти все маленькое пространство парилки. Неожиданно он прекратил бить ее березовым веником, и девушка почувствовала, как его широкая ладонь опустилась на ее ягодицы и начала их ласкать. Катя вмиг открыла глаза и хмуро посмотрела на стоящего рядом молодого человека. Заметив ее недовольство, Иван убрал руку и вновь принялся орудовать веником по потной спине девушки. «Довольно сердиться, котенок!» Вдруг ласково проворковал он, склоняясь к ее ушку. Катюша отметила, что, видимо, от ее прелести его молчаливый гнев исчез, и теперь он пытался вновь примириться с ней. «К тому же тебе вредны все эти волнения. Ребеночку от этого тоже нехорошо». «Что?» — опешила Катюша, вмиг распахнув глаза, и, обратив на него лицо, ошарашенно посмотрела на него. «Неужели ты еще не поняла, что тяжела?» — произнес Иван проникновенно, обжигая ее страстным взором. «Это невозможно», ответила Катюша, едва не задохнувшись от осознания его слов. «У тебя уже второй месяц нет обычного женского недомогания», объяснил Иван, и его рука начала ласково гладить ее попку. Катя же в ответ замотала отрицательно головой, боясь даже поверить в его ужасные слова. Видя ошарашенное выражение, написанное на ее личике, молодой человек улыбнулся ей и ласково произнес: «Вот видишь, я же говорил, что тебе лучше остаться со мной, Катюша. Теперь тебя вряд ли кто-то замуж возьмет, кроме меня, на сносях-то». Заметил он, намереваясь внушить наивной девушке осознание того, что теперь она была привязана к нему их малышом, чтобы у нее даже не возникало мысли о том, что она может оставить его. «А если без меня все же решишься жить, так намаешься с ребеночком, да и люди точно осудят». Добавил он жестко, смотря в ее испуганные и напряженные прелестные озера глаз, которые, казалось, испепеляли его своим ярким светом. Он видел, что девушка поражена до глубины души и теперь, видимо, совсем не понимает, что ей делать. Но он был этому рад, ибо теперь она точно нуждалась в нем. Чуть помолчав, он успокаивающе сказал: «Ты не бойся, все будет хорошо. Я все устрою. Немного дострою избу, куплю все нужное для ребенка, а когда придет время рожать, приведу повитуху». Чем дольше молодой человек говорил, тем более мрачнела Катюша. В испуганном воображении девушки вмиг нарисовалась страшная картина того, как она с малыми детьми живет в этом жутком месте и вынуждена, словно проклятая, заботиться о них день и ночь. Нет, не такого будущего она желала себе. Она рождена для того, чтобы блистать в салонах и на балах, иметь нянек и гувернанток, которые будут заниматься детьми, и, конечно, у нее должна быть прислуга. Она ведь не простая крестьянка, чтобы прозябать в этом забытом всеми месте и влачить нищенскую жизнь, словно простая дворовая девка. «И что же, прикажете мне находиться подле вас всю оставшуюся жизнь?» — выпалила девушка прямо в его взволнованное лицо. Она резко сбросила сильную руку Ивана, которая гладила ее ягодицы, и проворно села на скамье. Иван нахмурился и напряженно произнес: «Я понимаю, ты чувствуешь себя неопределенно, ибо мы не женаты. Но обещаю, как только будет возможность, мы обязательно поженимся». «И так и будем обитать в лесу?» — с издевкой произнесла она. Иван серьезно смотрел в ее сверкающие недовольством глаза и лишь молчал. «Нет уж, благодарствую». Нервно добавила Катюша, совершенно не горя желанием выходить замуж за этого дикого человека. Да, Иван вызывал в ней некоторое сожаление и симпатию, но этого было недостаточно для того, чтобы связать свою жизнь с ним и похоронить себя в этом убогом жилище. И этот разговор она совсем не хотела продолжать. В следующий миг девушка проворно попыталась спуститься с верхней скамьи, и Иван подал ей руку. Быстро прошествовав мойку, Катюша прикрыла за собой дверь парилки, думая, что Иван, как обычно, еще немного попарится. Но услышала, что молодой человек вышел сразу же за ней и выпалил за ее спиной. «Но не могу я сейчас выбраться в Петербург, пойми!» «А я не могу жить здесь, тем более с ребенком!» Возмутилась Катя, нервно проверяя ручкой воду в большой бочке, чтобы она была теплая. Девушка уже захватила эта странная игра, и она решила до конца понять, во что он хочет превратить ее жизнь. Она была до крайности раздражена его словами, и напряженные мысли проносились в ее головке. Неужели он не понимает, что она не для него, ибо она совершенно другого поля ягода, она дворянка, а он простой мужик? Или он думает, что ради него она готова оставить свои блестящие мечты о достойном будущем? «Хорошо, Катюша, дай мне немного времени. Месяц, два», — сказал он глухо. «Ты должна подождать, пока я все улажу. До лета я съезжу в Петербург, у меня есть там знакомые, и, наверное, мы сможем перебраться в столицу. Но пока мы должны пожить здесь». Катюша начала быстро намыливать свои длинные волосы, стараясь не замечать, что молодой человек стоит за ее спиной в напряженной позе, и его мужественное лицо до крайности взволновано, а его темно-зеленые глаза полны грусти. Ибо в этот момент она думала о своем невыносимом положении, в котором оказалась теперь. Да, она прекрасно осознавала, что без мужа, беременная, она будет окончательно опозорена. Если потерю девственности еще можно было как-то скрыть, то уж выступающий живот и скорое рождение малыша окончательно разрушало всю ее дальнейшую жизнь. Девушке хотелось заплакать, ибо она поняла, что этот невозможный мужчина, видимо, специально сделал все, чтобы она осталась подле него и теперь нуждалась в его помощи. И, видимо, теперь она должна была примириться со своей участью. Но ее разум не хотел с этим смиряться. Вдруг нервные думы Катюши пронзила мысль о том, что если бы Иван имел благородное происхождение и был хоть бедным, но все же дворянином, то, возможно, она смогла бы смириться с будущим, которое он предрекал ей вместе с ним. Но только при условии, что они бы покинули это глухое место. Катюша смыла прохладной водой волосы, закрутив их в узел на макушке. Она невольно обернула взор на молодого человека, который стоял сбоку от нее в напряженной позе. Внимательно посмотрев его мрачное лицо, она спросила. «Могу я задать вопрос, на который вы так и не ответили мне?» «Конечно», — кивнул Иван. «Вы мне так и не рассказали, почему вынуждены жить в этом глухом месте?» — поинтересовалась она. Иван поджал губы, и его лицо побледнело. Девушка отметила, что ее вопрос задел его за живое. Из-под лобья, взирая прямо в ее глаза, он глухо вымолвил. «Я уже говорил вам, Катерина Васильевна, что я беглый крепостной, и меня ищут, дабы вернуть моему барину». Заявление молодого человека прозвучало таким убедительным тоном, что девушка проворно отвернулась от него. Она прекрасно осознала, что ее дядя и тетя, которые теперь были ее ближайшими родственниками, никогда не разрешат ей выйти замуж за простого мужика. К тому же и сама Катя не горела желанием опуститься до положения мужички. Единственная зацепка на совместное будущее с Иваном была потеряна. Решение Кати убежать стало вновь навязчивым. Лишь думая о ребенке еще сдерживали ее. Взяв мыльную тряпку, Катя повернулась к Ивану спиной и начала намыливать свое тело. Молодой человек также быстро намылился и даже успел облить себя довольно холодной водой из другого деревянного бочонка. Закончив, он остался стоять обнаженный в трех шагах от девушки, подперев мощным плечом дубовую стену и скрестив руки на груди. Замерев, словно изваяние, молодой человек не спускал горящих глаз с гибкой спины девушки и ее белых ягодиц. Он следил, как она намыливает свои ноги и бедра. Жадный взгляд Ивана скользил за руками Катюши, и он ощущал, как его тело наполняется желанием. Спустя несколько минут Катюша ополоснулась из деревянного ковша, закончив мыться. Молодой человек напрягся всем телом, а черты его лица заострились. Катя мельком взглянула на него, делая вид, что не замечает его возбуждения, и хотела уже пройти мимо него в предбанник. Но молодой человек выставил руку в проход, загородив ей путь. «Пойди сюда», — хрипло произнес он. «Нет», — тихо ответила Катюша, но в ее голосе слышалась неуверенность. В следующий миг Иван порывисто привлек девушку к себе, сжав ее тонкий стан своими сильными руками. Он начал осыпать шею и плечи девушки быстрыми жадными поцелуями.